Глава шестая. По приказу Потапа Максимыча зачали у него брагу варить и сыченые квасы из разных солодов ставить. Вари большие, ведер по сороку. Слух, что Чапурин на Аксинью полухлебницу работному народу задумал столы рядить, тотчас разнесся по окольным деревням. Все деревенские, особенно бабы, немало раздумывали, немало языком работали, стараясь разгадать, каких ради причин Потап Максимыч не в урочное время хочет народ кормить. В самый тот день, как у Чапуриных брагу заварили, в деревне Ежове, что стоит на речке Шишинки, в полутора верстах от Осиповки, собрались мужики у клетей на улице и толковали меж собой про столы чапуринские. Кто говорил, что видно Потапу Максимычу в волосных головах захотелось сидеть, так он перед выборами мир задабривает. Кто полагал, не будет ли у него в тот день какой-нибудь помощи? Помощью, иначе толокой, называется угощение за работу. Хозяин, желающий какое-нибудь дело справить разом в один день, созывает к себе соседей на работу и ставит за нее сытный обед с пивом и вином. Помочане работают и утром, и после обеда, и в один день управляются с делом. На помощь зывают большей частью крестьяне недостаточные, у которых в семье мало рабочих. Люди богатые, тысячники, не делают помощей. У сельских попов полевые работы все больше толокой справляются. Но все это нескладно-неладно придуманное тут же ежовским миром и осмеивалось. И в самом деле захотелось бы Потапу Максимычу в головы давным бы давно, безо всяких угощений, в его целой волостью выбрали. Да не того он хочет, не раз откупался, ставя на сходе ведер по 5 зелена вина для угощения выборщиков. На толоку народ собирать ему тоже не стать. Мужик богатый, к тому же тароватый, горд, спесив, любит почет. Захочет ли миром одолжаться? На что ему помощь, когда в кармане чистоган не переводится? С добрый час протолковали ежовские мужики, стоя кучкой у клетей, но ничего на дело похожего не придумали. Баба дело решила, да так метко, будто у Чапурина в голове сидела и мысли его читала. Шла поводу тетка Акулина, десятника жена. Поравнявшись с мужиками, поставила ведра на земь. Как не послушать бабе, про что мужики говорят? «Эх вы, умные головы!» — крикнула она, вслушавшись в мирские речи. «Толкуют, что воду толкут, а догадаться не могут. Кто что не скажет, не под тот угол клин забивает. Ха-ха, слушать даже тошно». На бабу, как водится, накинулись, осмеяли, кто-то выругал. А муж, тут же стоявший, велел ей идти, куда шла, и зря не соваться, куда не спрашивают. «Да что вы, лешие, без пути зубы таскалите!» — крикнула Акулина. «Стоят, из пустого в порожнее перекладывают, а разгадать ума не хватает. Знаю, к чему чапурины пиры затевают». «Ну, сказывай, коли знаешь», — заговорили мужики. «У Потапа Максимыча дочери-то заневестились», — сказала Акулина. «Вот и зывает он купцов товар показать. Смотрины будут». «Ха-ха-ха! Ай да тетка Акулина! Рассказала, как размазала!» — заголосили мужики. «А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась», — сказал тот, что постарше был. «Намедни хозяин при мне на базаре самарского купца Снежкова звал в гости. А у того Снежкова сын есть. Парень молодой, холостой. В городце частенько бывает. Пожалуй, и в самом деле не свадьбаль у них затевается». Акулина посмеялась над мужиками и пошла своей дорогой к колодцу. Тут по всем дворам

Сильней и сильнее напирал Алексей острым резцом на чашку, которую дотачивал. В глазах у него зелень ходенем заходила, ровно угорел. В ушах шум стоит, сердце так и замирает. Тогда только я помнился, как резцом сквозь чашку прошел. «Что это ты, Алексей?» — с усмешкой спросил его вертельщик Петруха. «Сквозь прорезал!» «Сорвалось!» — сквозь зубы молвил Алексей и бросил испорченную чашку в сторону. Никогда с ним такого греха не бывало. Даже и тогда не бывало, как подростком будучи, токарному делу учился. Стыдно стало ему перед токарями. По всему околотку первым мастером считается, а тут... Гляди-ка, дело какое! Зашабашили к обеду. Алексею не до еды. Пошел было в подклет, где посуду красят. Но повернул к лестнице, что ведет в верхнее жилье дома, и на нижних ступенях остановился. Ждал он тут с четверть часа. Видел, как пробрела поверху через сени матушка Манефа. Слышал громкий топот сапогов Потапа Максимыча. Заслышал, наконец, голос Флёнушки, выходившей из Настиной светлицы. Уходя, она говорила: «Сейчас приду, Настенька!» «Флёна Васильевна!» — отозвался с лестницы Алексей. Она взглянула вниз, опершись грудью о перила и свесив голову. «Что ты какой?» — спросила она вполголоса. «Сам на себя не похож». «Сойди на минуточку», — сказал Алексей. «Здесь в подклете нет никого, все обедают». Флёнушка сбежала в подклет. «Бог тебе судья, Флёна Васильевна», — сказал Алексей. «За что же ты надо мной насмеялась? Ведь это к человека недолго уморить». «С ума, что ли, спятил?» — спросила Флёнушка. «Чем я над тобой насмеялась?» «Какие речи ты от Настасьи Потаповны мне переносила? Какие слова говорила? Зачем же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что и делать с собой. Хоть камень на шею да в воду». «Да ты белины объелся, а ли спьяну, мелешь, сам не знаешь что», — сказала Флёнушка. «Да как ты только подумать мог, что я тебя обманываю? Ах ты, бесстыжая твоя рожа! За него хлопочут, а от него — вот, благодарность какая! Так ты думаешь, что и Настя облыжные речи говорила, а?» «От Настасьи Потаповны до Селева я никаких речей не слыхивал», — молвил Алексей. «С тобой у меня разговоры бывали. Вспомни-ка, что ты мне говорила. А вот готовят пиры, жениха из Самары ждут». «Только-то!» — сказала Флёнушка и залилась громким хохотом. «Ну, этих пиров не бойся, молодец. Рукобитью на них не бывать. Пусть их теперь праздничают, а лето придет, мы и запразднуем. Тогда на нашей улице праздник будет. Слушай, брагу для гостей не доварят, а тебя сведу с Настасьей. Как от самой от нее услышишь те же речи, что я переносила, поверишь тогда, а?» «Поверю», — потупясь, отвечал Алексей. «Меня попрекать да обманщицей обзывать не станешь?» «Не буду», — проговорил он. «То-то же! Ступай теперь, выкинь печаль из головы, не томи понапрасну себя, а девицу красну в пущу тоску не вгоняй». Мало успокоили Флёнушкины слова Алексея. Сильно его волновало, и не знал он, что делать. То на улицу выйдет, у ворот посидит, то в избу придет, за работу возьмется, Работа из рук вон валится. На палате полезет. Опять долой. Тогда сумерек пробился. В токарню не пошел. Сказал старику Пантелею, что поутру угорел в красильне. «Долго ли в красильне угореть?» — отвечал Пантелей. «Ты бы по морозцу без шапки походил, облегчит». «И впрямь пойду на мороз», — сказал Алексей и, надев полушубок, пошел за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами зашагал он, понурив голову. Прошел версту, прошел другую. Видит мост через овраг. За мостом дорога на две стороны расходится. Огляделся Алексей, опознал место. И в раздумье, постояв на мосту, своротил налево, в свою деревню, Парамово. Громко раздавалась покрытому снегом полю Алексеева песня. «Ох ты, горе мое! Горе гореванице, ты печаль моя, тоска лютая, загубила ты добра молодца, краснодевица, дочь отецкая». В каждом звуке песни слышались слезы и страшная боль тоскующей души. После крупного разговора с отцом, когда Настя объявила ему о желании надеть черную рясу, она ушла в свою светелку и заперлась на крюк. Не один раз подходила к двери Аксинья Захаровна и стучалась, и громко окликала дочь, пахныкала даже маленько, а вось, дескать, материны слезы не образумят ли девку. Но дверь не отмыкалась, и в светлице было тихо, как в гробу. «Уснула», — подумала Аксинья Захаровна. Пускай ее отдохнет. Эка беда стряслась, и не чаяла я такой. Гляди-кась, в чернице захотела. И что ей это в головоньку втемяшилось? На то ли я ее родила да вырастила? А все, Максимыч, лезет со своим женихом. Пошла Аксинья Захаровна в другую боковушку, к Параше. Там Фленушка сидела за пяльцами, вышивая пелену, а Параша на мотовиле шерсть разматывала. Фленушка пела скитскую песню, Параша ей подтягивала. «Из пустыни старец в царский дом приходит. Он принес с собою, прекрасный камень, толь прекрасный, прелюбезный, предрагий. Иосаф-царевич, сын царя индейского, просит купца-старца: покажи мне каменек, покажи мне, дорогой, я увижу и спознаю ему цену. Когда ты возможешь небеса измерить, все моря и земли в горсть свою схватить, а все против камня ровно ничего. А, купец премудрый, — говорит царевич, — скажи свою тайну, как на свет явился, где теперь хранится камень тот дорогой. Отвечает старец, вид купца приявший, преподобный Варлаам: камень не хранится, с нами пребывает он завсегда. Пречистая дева родила сей камень, в ясли положила, грудью воскормила, Бога-человека, Спасителя. Он ныне пребывает выше звезд небесных. Солнце со звездами, а земля с морями,

«Несодеянное, говоришь», — зачал он. «Что за речи у тебя стали? Стану я дочерей продавать!» «Слушай, до самого Рождества Христова единого словечка про свадьбу тебе не молвлю. Целый год. Одумаешься тем временем, а там поглядим да посмотрим». «Не кручинься же, голубка», — продолжал Потап Максимыч, лаская дочь. «Ведь ты у меня умница». «Прости меня, дядя, голубчик, что давеча я тебя на гнев навела», — склонив головку на отцовскую грудь, молвила Настя. «Ну и меня прости», — сказал Потап Максимыч, поглаживая волосы Насти и целуя ее в глаза. «Только попомни, тятя, мое слово», — решительно и твердо проговорила Настя. «Коли вздумаешь меня силой замуж отдать, я над собой что-нибудь сделаю». «Что сделаешь?» — вызывающим голосом спросил Потап Максимыч. «В скит уйду, черную рясу надену», — сказала Настя. «А возьмешь из обители, потеряю себя». «Эка, что вздумала!» — вскрикнул тревожно Чапурин. «Руки наложу на себя, камень на шею да в воду», — сверкая очами, молвила Настя. «А не то еще хуже наделаю. Замуж уходом уйду. За первого парня, что на глаза подвернется, будь он хоть барский. Погоней отобьешь, гулять зачну». «Что ты, Настасья?» Смутясь от слов дочери и понизив голос, сказал Потап Максимыч. «В уме ли? Да как у тебя язык повернулся такое слово сказать?» «К слову только сказала», — сдержанно ответила Настя. «Не забирай же в голову пустяков», — строго, но тихо промолвил Чапурин, уходя из светелки. «Покуда прощай». Потап Максимыч ушел в свою заднюю, прилег уснуть. Но сон не брал его. Настины слова из ума не выходили. «Девка с норовом», — думал он. «С виду тихоней смотрит, а гляди-ка какая! Уходом!» «Нет, ни окриком, ни плетью такую не проймешь. Хуже начудит. Лаской надо, делать нечего. Уходом. Эка слово сказала».